Глава 41. Александр Самохвалов, оператор сервис-систем, инженер-консультант директората. Хомо. Крейсер ушедших. Волга. «Ну?» — спросил Шадрин. «И что ты от меня хотел?» Гордяев мрачно наполнил хрустальные стаканы. «Во-первых, спасибо, что пришел. Во-вторых, есть парочка вопросов». Шадрин покосился на своих торпед, молчаливых и с виду безучастных. «Только быстро. У меня мало времени». Гордяев тоже покосился на шадринских торпед. «Я могу говорить при них? Можешь, они немые». «Лучше бы глухие», — проворчал Гордяев. «Впрочем, ладно. Как жизнь, Леонид? Как новое место?» «Хреново», — честно ответил Шадрин. «Пойло не в радость. На бабы смотреть уже не могу. А эти ублюдки с доступом еще и на вахты не пускают. Жаль, не перекоцали мы их в Новосаратове, пока маза была». Гордяев многозначительно покивал и решил брать быка за рога. Шадрин не из тех, с кем нужно предварительно полчаса болтать о погоде и ценах на самогон. «А скажи мне, Леонид, ты знаешь, как этот землерой стал капитаном?» Шадрин насторожился. «Тебе-то что?» «Ага», — подумал Самохвалов, настораживаясь. «Похоже, наши братцы-бандиты тоже призадумались о капитанстве. Прав, Гордяев. Все-таки прав». «Ну?» Гордяев нарочито небрежно зашвырнул в пасть ломтик синтезированной ветчины. «Капитаны, они разные бывают. Был бы свой, глядишь, и вахты бы почаще случались». Шадрин поиграл желваками на скулах. «Слушай, горец», — процедил он с неудовольствием, — «не темни, а? Спрашивай напрямую. Думал ли я с ребятами о смене капитана?» «Да, думал. Что еще тебя интересует? И что я получу в обмен на информацию?» Гордяев заметно оживился. «Вот это деловой разговор! А то все эти обнюхивания, ощупывания, детство ее мое!» Шадрин равнодушно поглядел на шеф директората. Белесыми глазами убийцы. Но Гордяев знал, что равнодушие — это напускное. Если бы Шадрину было неинтересно, он бы просто ушел или вообще не приходил. А раз есть интерес, значит, можно договориться. Всегда можно договориться. Почти всегда. Гордяеву была очень нужна поддержка транспортников. «Скажи, мы на Волге плохо жили?» Шадрин не ответил. Тогда Гордяев сам себе. «По-моему, нормально жили. Ладили, не цапались, все были довольны». «А я и сейчас доволен», — пробурчал Шадрин и могучим глотком опустошил стакан. «Ну и?» И тогда Гордяев поднял забрало. «Давай сменим капитана». «Как?» «А как их обыкновенно меняют?» «Не знаю», — беспечно ответил Шадрин. «Еще ни одного не менял». «А месяц назад вы погулять кругом ходили?» Гордяев криво улыбался. «Погулять, ёпрст! Славно погуляли! До сих пор вспоминать стыдно! На рога я больше не попру, горец! Если ты хочешь сесть в капитанское кресло, устраивай это собственными руками!» «Но ведь не даром, а, Шадрон?» «Подробнее!» «Неограниченный доступ к вахте и контроль за твоим сектором на твое усмотрение. Я не буду вмешиваться». «Сектором?» — Шадрин приподнял бровь. «Хорошо, не одним. Сколько тебе нужно? Два? Три? Пять?» Несколько секунд Шадрин делал вид, что размышляет. «В самом деле», — подумал Самохвалов, изо всех сил стараясь, чтобы ничего не отражалось на лице. «А что просить? Он ведь никогда не заключал подобных сделок. Стало даже интересно, как Шадрин выкрутится». «Я подумаю», — пообещал тот туманно. Гордяев скривился. Ему явно нужен был быстрый ответ, только более полный. «Но в принципе ты согласен?» Шадрин вежливо улыбнулся. «Я же сказал, подумаю». И встал. Торпеды его мигом подобрались. Гордяев не стал спрашивать, как долго Леонид собирается думать. Он молчал минут пять, не меньше. Шаги Шадрина давно стихли за дверью директорского офиса. Самохвалов перебрался с дивана в углу ближе к шефу, а Гордяев все молчал и молчал. «Ну?» — наконец осведомился Гордяев. «Что скажешь, мыслитель?» «Он согласится», — не задумываясь, предрек Самохвалов. «Не знаю, на каких условиях, но согласится. Но, шеф, имейте в виду, в ключевой момент вам нужно будет внимательно отследить, чтобы Шадрин не прыгнул в капитанское кресло сам». Гордяев задумчиво покивал, глядя куда-то сквозь Самохвалова и сквозь дверь офиса, в пустоту за зеркалом мира. «А скажи-ка...» Он помедлил и, в конце концов, сконцентрировал взгляд на Самохвалове. «У тебя есть какое-нибудь объяснение действиям капитана?» Самохвалов чуть заметно улыбнулся. «Есть ли у него объяснение?» «Конечно, есть. Он же мыслитель. Вот только...» «Наверное, излишне называть это таким мощным словом. Объяснение. Скорее, догадки, ничем, к сожалению, не подкрепленные. «Что именно вы хотите узнать, шеф?» — осторожно справился Самохвалов. «Почему Сава ограничил вахты? Что это ему дает?» Самохвалов пожал плечами. «Полагаю, более полный контроль над кораблем. Чем больше людей вливается в управление, тем труднее капитану держать их в узде. Другого объяснения я не вижу. Не вижу другого выхода для капитана. Но ведь какая-то часть наших людей все равно заступает на вахты. Хотя я уверен, корабль бы действовал и без этого. Какой смысл ему вообще их пускать? И потом, чего он ждет? Мы оторвались от чужих, самое время двинуть куда-нибудь». «Куда?» — вкрадчиво спросил Самохвалов. Шеф запнулся. «А в самом деле, куда?» Он не видел никакой цели перед собой. Чем можно заняться, обладая таким кораблем? Можно воевать, но зачем? И ради чего? Можно захватывать и покорять миры, но опять же, зачем? Все, о чем можно мечтать, реализуемо прямо здесь, на корабле. Для этого не нужно никуда летать, ни с кем драться. Можно слетать к земле. Гордяев мрачно взглянул на своего консультанта. Тот, прищурив глаза, ел начальство взглядом. «Черт побери! А ведь ты прав! Я не знаю, что делать с капитанством. И меня привлекает в капитанстве только то, что доступ к вахтам в этом случае попадал бы под мой контроль. Ну и еще осознание того, что никого выше меня на Волге не останется. Но это все». Гордяев задумался. Выцедил полбокала коньяку, закусил ветчинкой и вновь обратился к Самохвалову. «А что бы делал на месте капитана ты?» «Не знаю, шеф», — честно ответил Самохвалов. «Я убежден, что капитан знает о чем-то таком, о чем не знаем мы. Знает только потому, что он капитан. И именно это знание диктует ему теперешнюю линию поведения. Пока этим знанием не будем владеть мы, бесполезно гадать, что капитан измыслит завтра». Гордяев пристально смотрел консультанту в глаза. «А ведь он снова прав, тысяча чертей», — подумал шеф директората. «Как бы все это выяснить?» И понял, что выход есть только один — стать капитаном. «Собирай директорат», — велел он голосом, в котором враз прорезались жесткие нотки. «Только Маленко не зови. И помнишь еще, что ты мне на ушко шепнул? Про подслушивание?» «Помню», — ответил Самохвалов и потянулся в карман к коммуникатору, похожему на обычную трубку спутниковой связи.